Глава 15. Примирение с Пятовыми точно внесло какую благодать в брагинскую семью. Все члены ее теперь вздохнули как-то свободнее. Гордей Евстратыч стишал и начал походить на прежнего Гордея Евстратыча, за исключением своего нового костюма, с которым ни за что не хотел расстаться. Михалко и Архип выезжали теперь с прииска раза три в неделю, и невестки вздохнули свободнее. Точно к довершению общего благополучия у Дуни родилась прехорошенькая девочка. «Мне мальчишек больше не надо», — говорил счастливый Гордей Евстратыч. «Девочка не в пример лучше». Татьяна Власьевна поняла последние слова как утешение Дуне, которой хотелось иметь первенцем сына. Но Гордей Евстратыч говорил совершенно серьезно и пестовал маленькую Таню даже больше, чем своего внука Степушку. Когда Татьяна Власьевна предложила в кумовья Нила Поликарпыча, Гордей Евстратыч точно испугался и сказал, что у него уже есть кум, знакомый золотопромышленник, а кумой будет сестрица Алена Евстратьевна. Теперь Пятовы часто бывали у Брагиных, и Брагины у Пятовых. Вообще все шло как по маслу, и только в общем довольстве не принимал никакого участия один Зотушка, который в самый момент примирения Гордея Евстратыча с Нилом Поликарпычем перебрался совсем из Пятовского дома под крылышко Агнеи Герасимовны, где и проживал все время. Как ни старались залучить Зотушку, чтобы помирить с братцем Гордеем Евстратычем, все было напрасно. Феня нарочно ездила к Колобовым, чтобы выпытать у Зотушки, почему он не хочет мириться, но ничего не могла добиться. Зотушка плакал от радости, когда видел свою барышню, но на все расспросы говорил самые непонятные слова. «Так уж лучше будет, моя барышня. Погоди, вот уже соберусь». И так далее. «Ведь это грешно, наконец, Зотушка!» — увещевала упрямого божьего человека Феня. «Бабушка Татьяна много слез из-за тебя пролила». «Я сам, барышня Фенюшка, плачу обо всех, часто плачу. А бабушке Татьяне скажи от меня, что ее слезы еще впереди. Большие слезы». «Что ты, Зотушка?» «Господь с тобой! Какие ты слова говоришь?» «А ты думаешь, мне легко их говорить? И тебе, барышня моя распрекрасная, тоже слезы будут?» «Да». «Ну уж я-то не заплачу. Ты это напрасно говоришь». «Вот и заплачешь. Вместе с бабушкой Татьяной заплачешь. Покудова сестрица Алена Евстратьевна будет гостить, Зотушка не придет. Так и бабушке Татьяне скажи, Феня». «Ах, какой ты несговорный, Зотушка! Ну, стоит на тетку Алену сердиться. Ты знаешь, какая она. Значит, и толковать о ней нечего». «Знаю, все знаю. Чего и вы не знаете, да. А мне тебя жаль, Феня, косаточка. Вот как жаль». Зотушка действительно несколько раз начинал плакать и со слезами целовал белые ручки барышни Фенюшки. «Вздор мелет!» — сердито отрезала Татьяна Власьевна, когда Феня передавала ей свои разговоры с Зотушкой. «Это его Колобовы да Савины настраивают. Что ему скажут, он то и мелет». Перед самым Рождеством Зотушка жестоко закутил, и его оставили в покое. Благодаря неутомимым хлопотам отца Крискента Гордей Евстратыч был, наконец, выбран церковным старостой. Когда Савины и Колобовы узнали об этом, Они наотрез отказались ходить в единоверческую церковь и старались также смутить и Пазухиных. Такие проявления человеческой злобы сильно смущали отца Крискента, но он утешал себя мыслью, что поступал совершенно справедливо, радея не для себя, а для церковного благолепия. «Савины и Колобовы не ко мне в церковь ходят, а к Богу», — говорил отец Крискент со смирением. «Суе метутся легковернии». Но Савины и Колобовы думали несколько иначе и даже послали на отца Крискента два доноса, один преосвященному, а другой в консисторию, находя выборы нового старосты неправильными. Узнав об этом, отец Крискент не только не смутился, но выказал большую твердость духа и полную готовность претерпеть в борьбе с разделительными силами, волновавшими теперь его словесное стадо. А Гордеев Стратыч уже вступил в отправление своих старостинских обязанностей, и все прихожане не могли им нахвалиться. Первым его подвигом в новой обязанности было то, что он пожертвовал в новую церковь весь иконостас, то есть заказал его на свой счет, а затем помогал везде, где только показывалась церковная нужда. Сшил церковным каморникам новые кафтаны, купил новое паникадило, сделал новые праздничные ризы и так далее. Эти пожертвования на худой конец стоили 5000, и все преклонялись пред благотворительностью нового тысячника Гордея Евстратыча. Истинным любителям церковного благолепия, какие встречаются только в единоверческих церквах, больше всего нравился сам Гордей Евстратыч, когда он стоял за старостинским прилавком в своем старостинском кафтане. Это был такой осанистый, красивый старик, точно на заказ. Все, что он делал, выходило у него так торжественно и благочестиво, что даже отец Крискент любовался из алтаря новым старостой, когда он с степенной важностью ставил свечи, откладывая широкие единоверческие кресты. Последняя бабенка, ставившая копеечную желтую свечку, и та чувствовала, что ее жертва точно будет приятнее Богу, если пройдет через руки Гордея Евстратыча. И Нил Поликарпыч, конечно, был отличный староста, но у него был один очень неприятный недостаток. Нил Поликарпыч по своей рассеянности часто забывал, кому заказаны были свечи, и ставил их наугад. Впрочем, при особенной ревности единоверцев ставить свечи пред образами трудно было и не перемешать, когда, например, у старосты на руках за раз являлось свеч 15 или 20. Но Гордей Евстратыч в этом случае обладал исключительно счастливой памятью и скоро совершенно затмил своего предшественника. «Тебе и книги в руки, Гордей Евстратыч», — сознавался сам Пятов, когда они вечерком сидели в гостиной отца Крискента за стаканом чаю. «Экая у тебя память! А меня часто-таки браковали бабенки, особенно которая по зубастие закажет Флору и Лавру, а я мученику Митрофану поставлю». Вообще, Гордей Евстратыч оказался как раз на своем месте и отнесся к своим новым обязанностям с особенной ревностью, так что удивлял даже отца Крискента. Благодаря новому старости праздничная служба на Рождестве отличалась особенной торжественностью. Единоверческая церковь, низенькая и тесная, переделанная из старинной раскольничьей молельни с полатями и перегородкой посредине, была вычищена до последнего уголка. Множество свеч, новые ризы на священнике и диаконе, наконец, сам новый староста в своем форменном кафтане, все дышало благолепием. Вся брагинская семья была в церкви. Впереди других у левого клироса стояла в белом кисейном платье Феня Пятого. Она была необыкновенно хороша, как распустившаяся роза. Гордей Евстратыч часто поглядывал на нее, и когда ходил ставить свечи к местным образам, проходил мимо нее так близко, что задевал ее локтем. Девушка опускала глаза и едва заметно улыбалась. Гордей Евстратыч чувствовал эту тихую улыбку, которая мешала ему молиться, и даже сердился на Феню и других девок, которые выпятились вперед. Недаром прежде молельня была разделена глухой деревянной перегородкой на две половины, мужскую и женскую. Соблазну никакого. Даже Татьяна Власьевна заметила, что Гордей Евстратыч молится как будто не совсем истово, и сделала ему строгий выговор. Святки для Брагиных на этот раз прошли необыкновенно весело, хотя особенных гостей не было, кроме Порфира Порфирыча, Шабалина, Липачка и Плинтусова. Молодежи набралось столько, что устраивали святочные игры, пели песни, гадали и так далее. Порфир Порфирыч оказался самым подходящим человеком, чтобы топить олово, ходить по улицам и спрашивать у встречных, как зовут жениха, играть в жмурки и вообще исполнять бесчисленные причуды развеселившейся молодежи. Феня и Нюша одевали Порфира Порфирыча в сарафан бабушки Татьяны и в ее праздничную сорочку, и в таком виде возили его по всему Белоглинскому заводу, когда ездили наряженными по знакомым домам. Даже Нюша и та заметно отошла и, кажется, начинала помаленьку забывать своего Алешку. Зотушка устраивал костюмы, но сам не участвовал в общем веселье, ссылаясь на головные боли и какое-то трясение после недавнего пьянства. Вообще веселье лилось через край, всяк куролесил в свою долю. Ариша была мастерица заводить песни, Феня плясать и так далее. Старики больше любовались на молодежь, прохаживались по закускам и калякали о своих собственных делах. Раз подгулявший Гордей Евстратыч сильно тряхнул стариной, то есть прошелся с Феней русскую. «Только для тебя, Феня, и согрешил». Говорил расходившийся старик, вытирая вспотевшее лицо платком. «По крайности буду знать, в чем попукается в великом посте». «А у меня еще есть до тебя большое слово, Феня». «Какое слово?» «А уж такое!» «Давно собираюсь переговорить, да все как-то время не выбирается. Не оставляй ты, Феня, моей-то Нюши». «Что вы, Гордей Евстратыч? Да разве я? Мы душа в душу с Нюшей живем, сами знаете». «Все вы, девки, так-то душа в душу живете. А чуть подвернулся жених, и поминай, как звали. Так и твое дело, Феня, того гляди, выскочишь, а мы и остались с Нюшей-горюшкой». «Я замуж не пойду». «Ладно, ладно. У всех у вас одна вера-то». Гордей Евстратыч дружелюбно похлопал Феню по плечу и подумал про себя. «Экая девка уродилась. Подумаешь, Конечно, от бдительности Татьяны Власьевны и отца Крискента не ускользнуло особенное внимание, с каким Гордей Евстратыч относился к Фене. Они по-своему взглянули на дело. По мнению Татьяны Власьевны, все обстоятельства так складывались, что теперь можно было бы помириться с Савиными и Колобовыми, не доставало маленького толчка, каких-нибудь пустяков, из каких складываются большие дела в жизни. Именно она с этой точки зрения и взглянула на отношение Гордея Евстратыча к Фене. «Он-то ее даже очень уважает», — говорила бабушка Татьяна отцу Крискенту. «Вот я и думаю, ежели бы Феня замолвила словечко, может, Гордей-то Евстратыч и совсем бы стишал». «Глаз девственницы имеет великую силу над мужским полом», — глубокомысленно изрек отец Крискент. «Сему есть много даже исторических примеров». «А уж как бы хорошо-то было! Сначала бы насчет Савиных да Колобовых, а потом и насчет Пазухиных. То есть я на тот конец говорю, отец Крискент, что Нюшу-то мне больно жаль, да и Алексея. Сказывают, парень-то сам не свой ходит. Может, Гордей-то Евстратыч и стишает». Ободренные первым успехом борьбы с разделительной силой злого духа, когда они помирили Гордея Евстратыча с Пятовым, старики порешили теперь воспользоваться глазом девственницы. Бабушка Татьяна сама переговорила с Феней, а та с жаром ухватилась за это предложение, только просила об одном, что сначала переговорить с Гордеем Евстратычем о Нюше, а потом уж о Савиных и Колобовых. «Ну, как знаешь, милушка», — говорила бабушка Татьяна, крестя девушку. «Так лучше будет. Гордей-то Евстратыч сам мне намекнул маленько, да я мимо ушей пропустила тогда». Феня рассказала, как Гордей Евстратыч говорил ей, что у него для нее есть великое слово и в чем оно заключается. Бабушка Татьяна не совсем поняла объяснение Фени. «Да ты, бабушка, не сумлевайся. Он это и хотел сказать. Я теперь только поняла. Все выйдет, как по писаному». «Старая стала, милушка, загадки-то разгадывать. А сдается мне, как будто оно и не совсем так». «Нет уж так, бабушка Татьяна». Они вместе выбрали и время, когда переговорить Фене с Гордеем Евстратычем за день до крещенского сочельника, когда у Пятовых будут приглашены гости на вечер. Действительно, к Пятовым съехалось много гостей, и в том числе был и Гордей Евстратыч. Феня выждала, когда гости подкрепятся закуской, и Гордей Евстратыч совсем развеселится. Он уже закидывал к ней 2-3 свои жесткие шуточки и весело разглаживал свою подстриженную бороду. «А мне с вами, Гордей Евстратыч, поговорить надо», — заговорила Феня, улучив удобную минутку. «Вот как! Что такое случилось?» Феня немного смутилась и, ощипывая платок, который держала в руках, вопросительно подняла свое лицо на Гордея Евстратыча. Это девичье лицо с ясными чистыми глазами было чудно хорошо теперь своим колеблющимся выражением. В нем точно переливалась какая-то сила. Гордей Евстратыч улыбнулся, и Фене показалось, что он нехорошо как-то улыбнулся. Но время было дорого, и после минутного колебания она проговорила: «Здесь неловко разговаривать, Гордей Евстратыч. Я вас проведу в свою комнату». До комнаты Фени было всего несколько шагов. Перейти залу и гостиную. Хозяйка указала гостю на стул около туалета красного дерева, а сама поместилась по другую его сторону. «Но в чем дело, Феня?» — ласково спрашивал Гордей Евстратыч, мельком оглядывая закрытую пологом односпальную кровать. «Помните, Гордей Евстратыч, как вы мне тогда сказали про великое слово о Нюше? Вот я хочу поговорить с вами о нем». «Зачем вы ее губите, Гордей Евстратыч? Посмотрите, что из нее сталось в полгода. Кукла какая-то, а не живой человек. Ежели еще так полгода пройдет, так, пожалуй, к весне и совсем она ноги протянет. Я это не к тому говорю, чтобы мне самой очень нравился Алексей. Я и раньше смеялась над Нюшей, но оно вышло вон как. Если он ей нравится, так... Так и отдать ее Алешке, — докончил Гордеев Стратыч и тихо так засмеялся. «Так вот зачем ты меня завела в свою горницу? Ежели бы это кто мне другой сказал, а не ты, так я...» «Ну да что об этом говорить? Может, еще что на уме держишь? Так уж говори разом, и я тебе разом ответ дам». «А не рассердитесь на меня?» «Глядя по словам, какие говорить будешь? И муха не без сердца». Феня посмотрела на своего собеседника. Лицо у него было такое доброе сегодня, хотя он смотрел на нее как-то странно. Семь бед, один ответ, решила про себя девушка и храбро докончила все, что у ней лежало на душе. «Есть еще, Гордеев Стратыч», — заговорила она уже смелее. «Помните, как вы ссорились с тятенькой? Ну, кому от этого легче было? Никому! А помирились, и всем праздник. Вот как святки-то отгуляли!» Феня весело засмеялась и даже тряхнула своей русой головой. Гордеев Стратыч тоже засмеялся и, дрогнувшей рукой, схватился за край резного туалета. Точно смех Фени уколол его. «Одним словом, я на вашем месте давно бы помирилась с Савиными и Колобовыми. Ей-богу! А то бог знает, что у вас в семье делается. Невесткам-то, небось, весело глядеть, как вы волками друг на дружку глядите. Да и бабушке Татьяне тоже. Вы бы этак же и помирились, как с тятенькой. Ха-ха, лихо бы закутили. Уж если у вас самих язык не ворочается, так я сама бы все оборудовала. Поехала бы к Савиным да Колобовым и сказала, что вы сокрушаетесь очень, а самим приехать как-то неловко. А потом то же самое сказала бы вам, ведь только бы и всего, право. А то теперь те даже в церковь перестали ходить, отцу Крискенту делают неприятности. Ох уж эти мужчины, чистые петухи». «Как ты сказала?» «Чистые петухи, сказала. Тесно вам, подумаешь, в Белоглинском-то заводе». Гордеев Стратыч сначала улыбался, а потом, опустив голову, крепко о чем-то задумался. Феня с замиравшим сердцем ждала, что он ей ответит, и со страхом смотрела на эту красивую старческой сановитой красотой голову. Поправив спустившиеся на глаза волосы, Гордеев Стратыч вздохнул как-то всей своей могучей грудью и, не глядя на Феню, заговорил таким тихим голосом. Точно он сам боялся теперь своей собеседницы. В первую минуту Фене показалось, что это говорит совсем не Гордеев Стратыч, а кто другой. «Хорошее, ты мне слово сказала, Феня. От сердца сказала. Чувствую это даже очень, чувствую. И сам об этом, может, не одну сотню раз подумал. Да, только вот ты-то, как сказала мне, так я и вижу все, как на ладонке, что и где неладно. Эх, Феня, Феня, сам вижу свои-то неполадки. Ну да оно уж одно к одному все пусть. Ты вот со стороны-то глядишь на нас, да и думаешь про себя. Дескать, жиру старики-то бесятся. Так? А ты разбери-ка. Оно совсем другая статья выходит. Оно, видишь ли, раньше в семье-то у нас сучки да задоринки выходили. Тоже взять хоть этих Савиных да Колобовых. Гордо они держали себя против нас в том роде, как благодетели какие. Ну, я это переносил. Никому ни слова. А как подвернулась эта самая жилка, оно все и выплыло наверх, как масло на воде. Видишь, куда оно погнуло-то, да? Это тебе раз. Об Алешке Пазухине вторая статья подошла. Тут уж напрямки сказать. Золото нас разделило. Хоть Алешка парень неподходящий бы, и семья ихняя тоже. Пожалел я Нюшу отдать за него. Думал, жениха лучше ей найти. Так ведь? Не выродок ведь Нюшка-то моя, не недоносок какой. Да и одна дочка у родимого батюшки. А из этого вон оно что выросло-то. Девка на глазах моих чахнет. После короткой паузы Гордей Евстратыч провел по лбу рукой, точно стирая какую-то постороннюю мысль, которая мешала ему вполне ясно высказаться, а потом продолжал. «Я тебе на чистоту все скажу, Феня. Зато тебе скажу, что душа у тебя добрая. Люблю». «Да, так вот, обзатылил я Пазухиных». Зотушку прогнал от себя. Это уж моя вина. Сердце сорвалось у меня. После-то сам гляжу я на себя и дивлюсь. Зачем я это родного брата из родительского дома выгнал? А тут родная дочь на глазах зачала сохнуть. Легко мне это, по-твоему? Своя-то кровь всегда скажется, она проймет. Разве я ослеп? Нет, голубушка. Все видел я и все на сердце держал, да только поделать ничего не мог. Ни раз и ни два думал я помириться со всеми, как вот с твоим тятенькой помирился. Так поди же ты, руки не подымались». Даже слов таких у меня точно не было на языке, чтобы на мировую-то пойти. А тут еще новые дружки да приятели. Им надо тоже большое спасибо сказать. Зачал я закруживаться совсем. И все мне тяжелее да тяжелее. Потому старые-то дружки все отшатились, а новых не нажил. «Ведь новые-то благоприятели к золоту нашему льнут. Видим и это!» «Хорошо. Только я начал думать, по что, как, да зачем. Жили беднее, было лучше в дому, а с богатством пошла какая-то разнота да сумятица. Может, слышала, как Михалка-то жену свою колотил? Вот оно куда пошло. Вижу, дело дрянь. И чем дальше, тем оно хуже». «С богатством-то соблазн везде, грех!» «Водкой я начал зашибать в хорошей компании и всякое прочее. Тебе, девушка, это негоже все знать. Так, к слову, пришлось. Но я и надумал, наконец. То есть не сам даже надумал, а вроде как осенило меня. Уж старостой я был. Стою я за своим прилавком, продаю свечи, а сам в уме держу свои-то неполадки, как и что. Даже так горько мне стало. А тут я сразу все до корня постиг». Гордей Евстратыч тяжело перевел дух и еще раз обвел глазами комнату Фени, точно отыскивая в ее обстановке необходимое подкрепление. Девушка больше не боялась этого гордого старика, который так просто и душевно рассказывал ей все, что лежало у него на душе. Ее молодому самолюбию льстило особенно то, что этакий человек, настоящий большой человек, точно советуется с ней, как с бабушкой Татьяной. «Ну, так я сразу всю причину и нашел», — продолжал Гордей Евстратыч, соображая что-то про себя. «Я уж тебе все до конца доскажу». «А я знаю, какая причина». «Какая?» «Золото». «Нет, тут совсем особенная статья выходит. Не хватает у нас в дому чего-то. От этого и все неполадки. Раньше-то я не замечал, а тут и заметил. Все, как шальные, бродим по дому и друг дружку не понимаем, да добрых людей смешим. У меня раз пружина в часах лопнула. Пошуршала-пошуршала и стала, значит, конец всему делу, так и у нас. Не догадываешься?» «Нет». «Ну так я попрямее тебе скажу. Жены Гордея Евстратыча не достает. Кабы была у него молодая жена, все шло бы как по маслу. Я и невесту себе присмотрел. Только вот с тобой все хотел переговорить, все сумлевался. Может, думаю, стар для нее покажусь. А уж как она мне по сердцу пришлась. На руках бы ее носил, озолотел бы, в шелку да в бархате стал бы водить». Феня инстинктивно поднялась с места. Она совсем не ожидала такого оборота разговора и почуяла что-то недоброе. Гордей Евстратыч тоже поднялся. Лицо у него было бледное, а глаза так и горели. «Феня, выходи за меня замуж!» «Все будет по-твоему», — глухо прошептал он, делая шаг к ней. «Гордей Евстратыч, Господь с вами! Опомнитесь!» «Я?» «Нет, поздно немножко. Феня, все для тебя сделаю и помирюсь со всеми. И Нюшу за Алешку отдам, только выходи за меня. Люба ты мне к самому сердцу пришлась». «Гордей Евстратыч, в уме ли вы?» «Ласточка моя, в уме ты всех нас спасешь, всех до единого, а то весь дом врозь расползется. Старик я, не люб тебе, да ведь молодость да красота до время, а сердце навек». «Не пригоже мне, Гордей Евстратыч, такие ваши речи выслушивать». Вместо ответа Брагин схватил девушку и поднял кверху, как перышко, а потом припал к ней своей большой сидевшей головой, которая вся горела, как в огне. «Я закричу! Пустите!» — шептала Феня, освобождаясь из давивших ее железных объятий. «Я сейчас все бабушке Татьяне расскажу! Все!» Она рванулась к дверям, но Гордей Евстратыч, ухватившись за ее платье, на коленях полз за ней. Лицо у него было даже страшно в настоящую минуту, столько в нем стояло безысходной муки, отчаяния и мольбы. «Ради Бога! Феня! Одну минуточку!» Девушка в нерешительности остановилась, хотя у самой глаза были полны слез. Она еще чувствовала на себе прикосновение его головы. «Феня, пожалей старика. который ползает перед тобой на коленях!» Молил Гордеев Стратыч страстным задыхавшимся шепотом, хватая себя за горло, точно его что душило. «Погоди! Не говори никому ни слова! Не хотел тебя обижать, Феня! Прости старика!» Эта патетическая сцена была прервана шагами в соседней комнате. Алена Евстратьевна отыскивала хозяйку по всем комнатам. На правах женщины она прямо вошла в комнату Фени и застала как раз тот момент, когда Гордей Евстратыч поднимался с полу. Феня закрыла лицо руками и горько заплакала. «Что с тобой, Феня?» с участием спрашивала Алена Евстратьевна, делая вид, что ничего не заметила. «Оставьте меня! Все! Оставьте!» шептала девушка, глухо рыдая. Между братом и сестрой произошла выразительная немая сцена. Гордей Евстратыч стоял с опущенной головой, а модница улыбалась двусмысленной улыбкой. «Дескать, что уши-то развесил, разве не видишь, что девка ломается просто для порядку?» «Не надо было больно круто наступать-то на нее для первого раза!» выговаривала Алена Евстратьевна, когда Феня убежала от них. «Эдак все дело можно извести!» Гордей Евстратыч вместо ответа только бессильно махнул рукой. Руки и ноги у него дрожали, а в голове точно работала целая кузница, так стучала в жилах расходившаяся стариковская кровь.